Глава 6. Едвига остановилась посередине комнаты и провела ладонью по влажному лбу. То небольшое расстояние, что пришлось преодолеть, далось ей с трудом. Она чуть отдышалась и осуждающе посмотрела на притихших домработниц, которые не смогли справиться со своими обязанностями, а ведь надо было всего-то одеть и причесать девушку. Хотела уже отчитать их, но вдруг почувствовала на себе колючий взгляд. Валерия во все глаза таращилась на эту странную женщину, пытаясь вспомнить, где могла раньше видеть ее. Та, словно почувствовав ее напряженный взгляд, резко обернулась и ринулась к ней. Валерия в ужасе попятилась, но ее схватили, крепко обняли и поцеловали в лоб. «О, милая, мы так испугались за тебя!» — ласково проговорила Едвига. «И я рада, что все обошлось. Ты жива, здорова, а главное — дома!» Валерия уткнулась лицом в плечо женщины и замерла, не решаясь обнять в ответ. Странно, но ее сердце снова молчало. «Дай-ка посмотрю, как там твоя рана. Владимиру пришлось наложить несколько швов». Едвига уверенно осмотрела голову девушки. «Ага, вижу, что все хорошо. Как ты себя чувствуешь?» Валерия пожала плечами. Как во сне подняла руку и ощупала то место, к которому прикасались холодные тонкие пальцы незнакомки. Так и есть. Под волосами прощупывались характерные узелки. А вдруг это правда и в моем беспамятстве виновата травма? И тут же сама себе ответила. Нет, вся эта чертовщина началась твориться еще до того, как я оказалась в этом странном месте. Едвига коснулась плеча девушки и строго сказала. «Почему ты до сих пор не одета, внучка?» «Скоро прибудут наши гости. С ними придет и представитель совета засвидетельствовать документ, что договоренность исполнилась. Поторопись». «О чем вы? Какие гости? Я не могу разобраться со своей жизнью, а вы предлагаете мне нарядиться и сделать прическу». «Виталина Заркова», — повысила голос Едвига. «Не начинай. Мы 100 раз это обсуждали. Ты не можешь изменить выбор великого круга. И ты обязана отправиться на знакомство со своей новой семьей. Я никому ничего не должна и ничего не обсуждала с вами. И вообще я вас не знаю». Девушки в ужасе загалдели. «Как так? Не помнит родного человека?» А Ольга выудила платочек из рукава и украдкой вытирала слезы. Она искренне любила молодую хозяйку и относилась к ней по-доброму. «Я твоя бабушка», — твердо сказала Едвига. «И это твой дом». Валерия хотела возразить, но хозяйка остановила ее жестом руки. «Все, разговор окончен. Жду тебя внизу». Едвига прошествовала к выходу. За ней тенью проследовала Велена, правая рука верховной ведьмы и ее давняя подруга. Женщины с недовольными лицами спустились со 2-го этажа и зашли в кабинет. «Почему она сопротивляется?» — спросила Велена, как только закрыла за собой дверь. «Разве это заклинание не должно было полностью стереть ее личность и подавить волю?» «Должно было», — ответила Едвига и удрученно добавила. «Сколько сил потрачено, и все впустую». «Почему впустую? Получилось же». «Да ты только посмотри на нее!» Едвига неопределенно махнула рукой. «Она лишь внешне похожа на мою внучку. Все, на этом все сходство заканчивается», — встретила тревожный взгляд подруги и серьезно сказала. «Но меня сейчас беспокоит совсем другое. Никто ведь не должен был знать об этом. А у нас аж 2 свидетеля и, возможно, еще куча другого народа. А я ведь попросила, чтобы ее вели до последнего, чтобы наша куколка оставалась под постоянным присмотром. Мы так и сделали. Девушка ушла с остановки вслед за Марилой, а потом вдруг исчезла среди толпы. Мы прочесали все улочки и подъезды, но не смогли ее найти». И тогда Марила предположила, что девушка воспользовалась транспортом. Едвига пошатнулась. Велена бросилась к подруге и помогла ей добраться до кресла. «Подай мне воды», — попросила Едвига, прижимая к вискам тонкие пальцы. «Ну ладно, проморгали, потеряли. Но как она умудрилась попасть на городскую свалку? И я не могу понять, как рядом с ней оказались Витор и Серж». Сказали, что услышали ее призыв о помощи. «Вроде бы оба находились там по каким-то своим делам», — ответила Велена, ставя на стол перед подругой стакан с водой. «А помойщики так вообще сошли с ума от одного только присутствия этой девушки на свалке». Сочувственно посмотрела на Едвигу, которая пила воду мелкими глотками и тяжело дышала. Да уж, сложные заклинания много сил забирают. Скажи, как ты ее выбрала? Точнее, почему именно ее? Как-как? Ловила взгляды тех, кто реагировал на меня, и заглядывала им в душу. Кто-то слабел сразу. А ты знаешь, таких нельзя подвергать воздействию. Заклятие убило бы носителя на месте. Кто-то держал взгляд, но совсем недолго. Я, как настоящая торговка, вручала им пучки зелени и отправляла во свояси. А эта девушка стояла напротив и сверлила меня любопытным взглядом. «А ты что, даже не заглянула ей в душу перед тем, как подвергнуть заклинанию?» — удивленно спросила Велена. «В том-то и дело, что заглянула и встретила сильнейший отпор», — ответила Едвига. «Да я даже не смогла заставить ее взять у меня пучок зелени из рук». Велена округлила глаза и от удивления тихо спросила. «И что, тебя это совсем не насторожило?» «Насторожило. Но я решила, что у девушки сильный дух, железная воля», — ответила Едвига. «Да ты пойми, за те полдня, что я отстояла на рынке и пересмотрела кучу всякого народа, эта девушка единственная смогла выдержать мой взгляд. И поверь мне, никакой силы от нее не исходило». «А вдруг она из тех, кто скрывается от совета?» «Поставила щит, чтобы отзеркаливать любое воздействие извне, и живет, как обычный человек. Вдруг она такая же, как мы, ведьма, и принадлежит древнему сильному ковену. А ты на нее аркан чужой личины и заклинание забвения. Да за такой совет точно по головке не погладит. Я уже не говорю о семье этой девушки. Ее родные вполне могут развязать войну, и никто им слова против не скажет. Ты просто представь, если бы кто-то такое сотворил с Виталиной». Едвига при этих словах вся подобралась. В глазах полыхнуло пламя ярости, а губы изогнулись в жуткой ухмылке. «Вот-вот, о чем я и говорю», — окончательно убедилась в своих предположениях Велена. «Кстати, как там наша Виточка себя чувствует?» «Хорошо. Правда, переживает сильно, что ничего не получается из этой затеи». Велена тяжело вздохнула и с мрачным выражением лица сказала: «Честно говоря, теперь и я сомневаюсь, что у нас что-то выйдет». «Почему?» «Да ты сама посуди. Девчонка ничегошеньки не помнит, но упорно гнет свою линию. Да еще эти свидетели. Даже не знаю теперь, как будем осуществлять задуманное». «Да ты что?» Возмутилась Едвига и поднялась из кресла. «Все у нас получится. Должно получиться. Потому что нельзя повернуть время вспять. Нельзя отменить уже случившееся. И нельзя снять древнее заклинание». «Ох, не знаю», — удрученно прошептала Велена. «А как быть со свидетелями?» «Что-нибудь придумаем», — отмахнулась Едвига, хотя выглядела озадаченной. «Самое главное — визит гостей пережить, да все подписать спокойно. Слушай, может, девчонку опоить чем-нибудь, чтобы заставить молчать какое-то время?» «Хорошая идея», — поддержала Велена. «Давай. И, пожалуйста, проследи, чтобы наша гостья к положенному сроку выглядела подобающим образом. И самое главное — молчала. Сейчас все организую». Велена поспешно вышла из кабинета, приготовила особенный чай для гости и поднялась на второй этаж. Отдала распоряжение домработницам, отозвала старшую из них и строго-настрого наказала, чтобы гостья обязательно выпила чудесный напиток. «Послушай, ты ведь видишь, в каком она состоянии?» — объясняла Велена. — Ее бы по уму закрыть в комнате и никому не показывать какое-то время, пока не придет в себя. Но присутствие избранной обязательно при подписании договора. Поэтому она должна к назначенному часу быть одета подобающим образом и, самое главное, молчать. А этот напиток поможет ей успокоиться и не наделать глупостей на встрече. — Поняла. Не переживайте. Мы все сделаем.